Слушаю. Это тебе письма от фанатов. Ух ты! Много-то как! Знаешь, я и сама удивляюсь. Наша электронная почта ломится, сколько людей пишут. Возможно, то, что ты школьница, подогревает интерес. Но и книга, разумеется, хороша. Даже дополнительный тираж печатали. Конечно! Спасибо большое! Кстати, я ничего не могу обещать, но... Если сделать так, то станет... Да? Аниме? Анита представляет. Но не может моя сестренка быть такой милой. Ну не может моя сестра добраться до аниме. Твой роман экранизируют? Ну да. Хотя еще о многом нужно договориться. Но это будет аниме? Разумеется. Рада за тебя. Вот и раскрылся еще один талант. Знаешь, я буду занята переговорами. Прости, что мы станем реже гулять. Извини. Ничего. Еще. Не рассказывай никому. Не хочу, чтобы в школе из этого слона раздули. Будет наш маленький секрет. Вы чего тут лесбияните? Что такое, Канако? Ну, знаете, вчера по телеку говорили, что какая-то школьница написала просто невероятный шедевр, и его теперь экранизируют, а, прикиньте. Мой город? Да, оно. Говорят, просто на расхват вещь. Наверное, уже полностью распродано. Блин, как же бесит. Может, тоже что-нибудь этакое написать? А ты раньше сочиняла романы? Нет, никогда. Но я могу написать эротику, ее ведь хорошо раскупают, да? Не все так просто. Да? Ага. Аниме — это серьезно. Поздравляю. Ну, вопрос пока не решен. Но они говорят, что ну никак не могут пройти мимо. И кто же это говорит? Решится экранизировать твой дешевый бульварный бесполезный романчик, да уж. Видимо, у медиаски дела совсем плохи. Что я слышу? Неужто зависть? Чувствуешь себя неудачницей, не способной выпустить ни одной книги, не говоря уже об аниме? Не замолчишь? Я напишу у тебя на лбу. Эта девочка для нужд атаку. Тебе все ясно, ты? Каких таких нужд? В приличном обществе подобные вещи стараются не произносить вслух. Слушай, ты! Ну, будет вам. Так зачем мы тебе понадобились, Кириринушка? Рассказывай. Если вкратце, сегодня моя первая встреча со съемочной группой. Так. Поэтому, раз уж вы так безумно хотите туда попасть, я позволю вам пойти со мной. И что же, позволь спросить, мы вообще забыли на твоей идеальной встрече с группой? Я просто не понимаю. Говорю же, разве вы не интересуетесь студиями, режиссерами, сэйю и прочим? Я даю вам уникальную возможность увидеть все это собственными глазами. У тебя что же, нервишки пошаливают, а? И поэтому ты зовешь нас с собой. Глупости! Подумаешь, какая-то малюсенькая встреча. Прошу, уважаемый, ваш заказ. А кто у тебя шеф-то? женщина по имени Фейн-сан. Фейн, говоришь? Это ее настоящее имя, знаешь ли. Она не чистокровная японка. Ее полное имя Юри Фэй Цецуна. Вот это у нее имя классное. Вот теперь понятно. Я, короче, составлю тебе компанию. А ты? Если пойдешь, я могу познакомить тебя с Фейн-сан. Ну, я не очень-то сильно расстроюсь, даже если я с ней не увижусь, это не так уж и важно. Но поскольку я сегодня свободна, то ладно. Так уж и быть, не надо меня уговаривать. Тебе сегодня сильно повезло. Какая ж ты засранка. Нас уже ждут. Да-да. Прошу прощения. Ты можешь не трястись, а то я тоже начинаю. Да я тут вообще самая спокойная. Сегодня мы собрались здесь, чтобы обсудить аниме «Мой город». В первую очередь, мне бы хотелось рассмотреть основные его аспекты. Забыла представить. Это ассистентка Рино. Я попросила их прийти. Мнение читателей тоже имеет значение. Понятно. Вы правы. Меня зовут Саори. А я Куранека. И с каких это пор я стала твоей ассистенткой, не помню такого. Больше не смей меня так позорить. Пожалуйста, начинайте. Мы внимательно слушаем. Тогда, режиссер? Конечно. У вас есть какие-нибудь пожелания относительно аниме? Знаете, я... Чтобы ничего не забыть, написала кое-какие заметки. Заметки? Да. Во-первых, составила список сэйю. Без Хосина-сан не стоит даже начинать. Не представляю, кто еще может быть главной героиней. Одной из сестричек должна озвучивать Бурикаки-сан. А еще одну, Йохэй-сан. Я слышала ее в Меруру. Просто потрясающий голос. Дизайном персонажей мог бы заняться Тюганзи-сан. Его героини всегда такие эротичные. О, только сейчас пришло в голову. Может, стоит сделать разные опенинги и эндинги для каждой серии? Всего 52 песни. Такого еще не было. А самое-самое первое будет называться «Моя звезда». Как вам? Пусть это и немного не в тему, но я уверена, зрители поймут и оценят. Композитор, я так и не смогла выбрать между Гарю-саном и Ерой-саном. Быть может, нам удастся привлечь обоих? А что, если Сэй и сестричек споют несколько песен вместе? Или же лучше доверить дизайн персонажей сразу нескольким мангакам и иллюстраторам? Можно попросить авторов из Райгекибунка. А если они еще и энд-карты нарисуют, будет совсем хорошо. Кстати, раз уж история начинается в Сибуе, можно сделать пару сцен в реальных бутиках. Вроде как дань уважения. А, вот еще что. Это же вы снимали любимых сестер. Мы можем пригласить Бакой-сана в команду. Он делает такую плавную анимацию, что прям дух захватывает. Ах, да, насчет трусиков. Вы ведь обычно подсвечиваете и оттеняете их, верно? Так вот, предлагаю ввести вместо трусиков какие-нибудь принадлежности для выживания. И последнее. Нельзя ли в начальных титрах вместо «на основе произведения» написать «на супер-основе»? Мы вас поняли. И учтем ваши пожелания. Только... Может, мы не упомянули этого, но сериал будет 13-серийным. А вы рассчитывали на полный сезон? Ну, вроде того. Поскольку в вашем распоряжении всего один том, даже в таком формате нам не обойтись без эксклюзивных серий, понимаете? А, конечно. Я придумаю дополнительные главы. Собственно... Нет необходимости делать это сейчас. Вспомнила. У меня есть глава про одну из сестренок, которую мне так и не удалось включить в книгу. Можно использовать ее. Я прочту позже. Однако, лично я считаю, что первым делом стоит поподробнее проработать персонажей и развить вселенную. Этого может быть вполне достаточно. Вы думаете? Да. Несколько слов о нашем графике. Мы планируем начать показ в июле. Что такое? Времени не так-то и много. Учитывая это, менять опенинги и эйдинги будет весьма проблематично. Проработать основные элементы фильма представляется мне более рациональным. О, Вот оно что. По поводу Сэйю. Ваше мнение для нас очень важно. Но опять же, из-за графика нам, возможно, придется пригласить Сэйю, которых нет в вашем списке. Относитесь с пониманием. Да, конечно. А вот насчет истории. У меня есть несколько вопросов. Каких? Почему всем сестричкам нравится главная героиня? Потому что она спасла им жизнь. Но ведь она девушка. Да. Так почему же? Действительно. Потому что героиня — это воплощение автора. Неужели не ясно? Булочка Куранеко. Как вы смотрите на то, чтобы сделать главного героя мужчиной? Что? Что? Я дома. Эй, что за дела? А с тобой... Что случилось? Заткнись. Эй! Что с тобой? Кирина! До сих пор в постели валяется. Вот же ж. Разум и тело человеков и правда очень слабый. Но так тоже нельзя, однако. Они попросту вывернули все идеи наизнанку. Неудивительно, что она была в шоке. Действительно. Вполне объяснимая реакция человека, на глазах у которого его произведение, на которое он потратил много сил, просто взяли и извратили. Что-то я совсем не понял. Почему никто не стал слушать Кирина? Разве аниме не по ее книге снимают? Так-то оно так. Но в создание аниме вовлечены многие люди и вложены большие деньги. На телевидении все четко. Наивно полагать, что один человек может повлиять на работу этого механизма. В отличие от книги или манги, аниме нельзя сделать в одиночку. Разумеется, если автору уж безумно сильно не нравится, то они готовы свернуть проект и пойти навстречу, но... Порой поступки и желания людей противоречат здравому смыслу. Геморройно-то как. Кёске, я тут навела кое-какие справки, короче. Похоже, вся эта шарага была затеяна после внезапного закрытия некоего другого проекта. Понимаешь? Да уж, как я и думала. Слишком уж дерзко с их стороны запускать новый, мало кому известный проект, имея лишь один том оригинала. То есть... Им надо закрыть дыру в эфире? Ну, по сути, да. Вот, значит, почему они просто прут вперед, не обращая внимания на ее возражения. Такой расклад весьма вероятен. Жуткая история. Но это лишь предположение. Может, я чего-то не понимаю, но так бесцеремонно растоптать чью-то работу ужасно несправедливо. Да уж, это безусловно. И что же делать? Ну, а ты собрался что-то делать? Ты еще спрашиваешь? Если ничего не предпринять, будет катастрофа. Разве это не забота твоей сестры, которую ты не выносишь? Да, еще как не выношу. Но и бросить ее не могу. Не могу я сидеть, сложа руки. Я пока не знаю, как именно, но действовать надо. Кёске, я чувствую то же самое. Не пойми меня неправильно, Смерть. Просто у меня нет планов на сегодня, вот и все. Старший брат? Спасибо, что приглядываете за сестрой. Ей сегодня не здоровится, поэтому она попросила прийти меня. Если не возражаете. Нет. Правда, она уже сообщила мне свое мнение относительно наших планов. Появились кое-какие замечания. Вам не о чем волноваться. Эти двое с рождения вместе живут, поэтому идеально понимают друг друга. В общем, его взгляды и взгляды автора абсолютно идентичны. А вы-то зачем пришли? Старший брат? Извините. У авторов появились кое-какие замечания. этот человек — ее доверенное лицо. Ясно. Пока еще не совсем поздно. Вполне можно взять и отступить. Вот еще. По итогам последней встречи было решено внести следующие изменения. Поскольку большинство читателей книги мужчины, пол главного героя меняем на мужской. Тогда его взаимоотношения с сестричками станут реалистичнее, а зрителям будет легче ассоциировать себя с ним. Согласен. Автор уточнила этот момент. Неужели? По возможности, она хотела бы оставить главного героя девушкой. Обоснование? К сожалению, никак. Вы позволите? Да. Не могу сказать наверняка, но это один из ключевых моментов в истории. Вероятно, смысл в том, чтобы показать, какими разнообразными могут быть чувства между девушками. Что я вообще несу? Можно поподробнее? Это сложно объяснить словами. Тогда я совсем не понимаю. Можно мне? Конечно, наличие девушки в роли героя-спасителя может сузить аудиторию. Но ведь оригиналу это не помешало. Последнее слово за режиссером. Думай, что говоришь, кретин! Если главным героем будет девушка, могут возникнуть сложности с некоторыми сценами. Думаешь? Скажем, не поднимет же девушка что-то тяжелое. Она может воспользоваться мозгами. Разве бывший солдат, к примеру, не будет смотреться естественней? Думаешь? Я в полном игноре. У меня есть идея. Оставим оригинал без изменений и пустим параллельно ему нашу историю. Но тогда получится уже не мой город. Мы обязательно вставим несколько сцен из оригинала, в которых девушка смотрится уместно. Это ведь всех устроит. Автор не будет против. Понятия не имею. Но этот вопрос нельзя решать без нее. Значит, отложим пока. Но, в принципе, идея рабочая. Нет, постойте! Подождите минуточку, я спрошу вас. Вам ничего не кажется странным? Ведь у нее в книге совсем по-другому. Какой смысл придумывать заведомо более скучную историю? Вы не можете просто оставить все как есть? Понимаешь, какое дело? Из ее книги невозможно сделать аниме, ничего не меняя. Да, но не это ли ваша работа, в конце концов? Она уже написала свою историю. Наша работа — выпускать анимационные фильмы, а не угождать авторам оригиналов. Хватил лишнего. Может, для тебя она и сестра, но для нас она партнер по бизнесу. По возможности мы стараемся придерживаться оригинала, но в данном случае это может привести к провалу фильма. Поэтому мы вносим изменения. В конечном счете, наши усилия в первую очередь направлены на получение прибыли. Мы должны работать, исходя из этого. Если фильм будет недостаточно хорош, потребитель не станет его ни смотреть, ни покупать. Честно говоря, изначально я хотел отказаться. Задумка чудо как хороша, но я не вижу способа сделать из нее успешное аниме. К тому же, я не нахожу ее интересной. Тем не менее, свои идеи я высказал. Если они вас не устраивают, мы можем закрыть проект. Но... нет, знаете... Что, пытаешься сбежать, трусливая свинья? Свинья? Говоря простыми словами, история оказалась тебе не по зубам, и поэтому ты решил свести ее к отработанному шаблону, так? Эй, ты... Но кто сказал, что подобный подход является верным, а? Вместо того, чтобы жаловаться, лучше бы еще раз оригинал перечитал. Прошу прощения. Однако, я согласна, что книга бессовестно плоха и ужасна. Место действия неадекватное. Повествование абсолютно бессвязное. Стиль автора тут отсутствует. И это вы называете бестселлером? И это будет аниме? Ха! Просто не смешите меня. Любой компании, которая возьмется раскручивать подобный мусор, легче сразу объявить себя банкротом. Ясно? Ты чего? Эй! А я вот годами этому училась, писала в самые разные издания. Несправедливо. Обидно, прям-таки до слез. И ты наверняка такой же, да? Наверняка ты написал немало романов за свое время, так? Однако твои книги оказались совсем никому не нужны, ведь так? Наверняка сейчас они уже даже не издаются. Их суммарные продажи наверняка меньше и десятой доли продажи с ее книг. Я понимаю, как страдает твоя гордость при этом. Может, хватит? Что с тобой? А к тебе это, кстати, тоже относится. Почему это лишь сестра? Не говори мне, что ты никогда об этом не думал, ясно? Но я... Ничего не поделаешь! Так и есть. Почему лишь она талантлива и всеми любима? Почему это именно ее все вокруг ценят? Молятся на нее? Почему лишь у нее все складывается так прекрасно? Конечно, я думал, поэтому... На том собрании, глядя на все происходящее, если честно, я втайне ликовала. Эту выскочку нужно почаще ставить на место, да так ей. Ну, наконец-то, да так ей надо, все верно. Уж теперь-то она получит сполна, да. Вот бы к ней все всегда относились точно так же, как сейчас. Когда Кирина в депрессии, я чувствую себя потрясающе. Ее промахи греют мне душу. Однако, другого просто не дано. Я ненавижу Кирина. Но она моя сестра. И я сделаю все, чтобы уберечь ее. Я ее брат. Моя сестра просто обожает аниме. И она безумно счастлива, что ее роман экранизируют. Радуется, словно маленький ребенок. Отодвинув на второй план и школу, и клуб, и работу, она писала свою книгу. Именно таким она и хочет видеть аниме. Понимаете, если аниме будет каким-то другим, она просто умрет от горя. Она будет плакать дни напролет. Я понимаю, что вы делаете свою работу. Понимаю, что мои доводы слабые, но больше мне нечего сказать. Возможно, для вас она и партнер по бизнесу, но мне она все же сестра. Пожалуйста, прислушайтесь к ее словам! Моя сестра всю себя вложила в эту книгу! Она очень старалась! Вы же профессионалы, я прав? Так покажите, на что способны! Ведь иначе она разочаруется в том, что так сильно любит. Кроме того, все ваши усилия тоже пропадут понапрасну. Пожалуйста, вы ведь старались. Не отказывайтесь от этого. Ты же это говорил буквально только что. Замолчи. Но я тоже так считаю. Совсем не важно. Насколько мы обижены, сердиты на самих себя или, может, даже злы, есть вещи, которыми просто нельзя пренебрегать. Поэтому я прошу вас, обдумайте все еще разок. О сегодняшнем Кирина ни слова. Даже в мыслях не было, если честно. Да, остается только надеяться, что они пересмотрят свой план. Твоя правда. Но, думаю, Фейт-сан сможет их уломать. Кто мы, в конце концов, такие? В чем дело? Я хотела бы у тебя кое-что спросить. Почему ты готов на любые унижения ради своей сестры, которую ты вроде бы как не особо любишь, а? Да я и сам не знаю. Сестринский комплекс? Определенно нет. Мазохист? И это тоже нет. Тогда почему? Потому что я ее брат. Да? Ладно, буду знать. Я даже рада за тебя. В конечном счете, они не смогли мне отказать. По-любому подействовала моя харизма. Или, может, моя откровенность? Я всегда знала, что ключ к успеху кроется в умении общаться. О, над дизайном персонажей будет работать Тюганзи-сан. Возьму автограф. А ты обойдешься. А мне и не надо. Слушай, ты от меня часом ничего не скрываешь? Опять за свое! Знаешь что? Что? Следующий совет будет последним. О. Продолжение следует. Тайминг Роуди. Роли озвучивали Серго Вася, Кет, Вэл, Дримми Слип, Лиманка и Ору. Ну чё, пацаны, больше не хотите своё аниме делать? Я думаю, никто не хочет. Ну нафиг эту бодягу. Хотя так хотелось. Анимка предназначена для бесплатного домашнего ознакомительного просмотра. Никак не для продажи. Проект Медап, где все мы делаем с душой. А вы уже написали коммент про то, какие мы плохие и убрали старую озвучку? Если еще нет, то давайте го в комменты. Байт на комменты. Далее, ну не может моя сестра быть такой задротой.